Интерьер. Класс географии. Утро. Географичка. Штольман Виталик, а что ты нам расскажешь о загрязнении окружающей природы? Виталя. Ничего. Географичка. Как это ничего? Виталя. Я не готов. Географичка. Это еще почему? Виталя. Я не знал, как делать. Географичка. Ну, спросил бы у родителей, они бы тебе помогли. Виталя. А зачем задавать такие задания, чтобы их за меня делали родители? Географичка. Виталий, что ты споришь? Это не я пишу учебную программу. Виталя. А кто? Географичка. Чиновники. И вообще, зубы мне тут не заговаривай. Штольман, двойка. В следующий раз будешь думать. Интерьер. Коридор школы. Утро. Данила. И чё батя обещал тебя выпороть за то, что сам не помог? Виталя. Там Спартак проиграл. Данила. И чё? Виталя. Это важнее. Данила. Хорошо, что у меня батя в космос улетел. Хоть не колотит. Мамка-то добрая. Виталя. Везёт тебе. Я тут подумал, раз им нужны только оценки, то буду списывать, как все. Так жопа хоть гореть не будет. Данила. Давно пора. Я не знаю, что ты честного врубил. Я вон у Женьки все списываю, и неплохо вообще. Интерьер. Класс Веры Тирановны. Утро. Вера Тирановна, 55 лет, сестра Ольги Тирановны, ведет у класса Витали литературу. Виталий передает записку через весь класс Даниле. В записке нарисована муха со здоровенными очками, как у Веры Тирановны. Далее идет диалог в записках. Записка Данилы. В натуре муха. Записка Витали. Картину видишь над доской с молодой мухой, нарисованной? Спорим, попаду. Записка Данилы. На булку из столовой. Виталий разбирает ручку, жует бумагу и с помощью ручки посылает снаряд в картину. Не попадает. Записка Данилы. Лошара, смотри как надо. Данила разбирает ручку, жует бумагу и с помощью ручки посылает снаряд в картину. Не попадает. Подключаются Никитос Вагонов и Митька Царев. Никитос прицельно попадает прямо в глаз нарисованной мухи. Никитос ликует. Виталя стреляет в Никитоса, Никитос отвечает. К перестрелке подключается полкласса. Муха замечает, делает замечание, однако никто не реагирует. Муха уходит, перестрелка набирает обороты. Приходит Ольга Тирановна, орет. Звонок. Интерьер. Класс Веры Тирановны. Утро. Муха ведет урок. Идет перестрелка. Муха убегает. Прибегает Ольга Тирановна, орет. Звонок. Интерьер. Класс Веры Тирановны. Утро. Муха ведет урок. Перестрелка трубками. Дети добавляют в свой арсенал линейку, на которую погружают жеванную бумагу, а потом, как из катапульты, отправляют в полет. Муха убегает. Прибегает Ольга Тирановна, орет. Звонок. Интерьер. Класс Веры Тирановны. Утро. Муха ведет урок. Митька Царев жует лист бумаги, выплевывает его на линейку и запуливает в картину, висящую над доской. Муха замечает снаряд. Дети замечают, что муха замечает снаряд. Муха резко перестает говорить. Тишина. Мощный шлепок жеванной бумаги попадает прямо в лоб, рисованный Вере Тирановне. Расплющивается, закрывая полглаза, и медленно стекает по картине вниз. На мухе нет лица. Она пулей вылетает из класса. Данила. Митяй, ты чё, кукуха поехал? Сейчас наша Тирановна придет и всыплет нам по первое число. Царь. Ой, да ладно, что ли, не в первый раз? Виталя смеется. Знатно ты ей в репу записал, хоть и нарисованную. Катька. Дима, ну так же нельзя, она же обиделась. Мальчик с первой парты. Я после уроков сидеть не буду. Царь. А вам, задроты, кто вообще право голоса давал? Сидите и книжки читайте. Интерьер. Класс Ольги Тирановны. Утро. Ольга Тирановна ведет урок. Дверь открывается. В проеме стоит заплаканная муха. Тирановна. Опять? Муха. Да. Тирановна. Не класс, а наказание какое-то. Интерьер. Коридор школы. Утро. Тирановна спешно идет. Интерьер. Класс Веры Тирановны. Утро. Катька. Ты должен признаться и понести наказание. Царь. Катюха, да пошла ты, поняла? А если настучишь, то я тебе все космы повыдергиваю. Тишина. Царь рисует что-то на парте. Нервничает. В класс забегает Ольга Тирановна. Митькин шлепок съехал с картины, упал на доску и затем на пол. Громко. Тирановна. Кто это сделал? Тишина. Тирановна. Я 30 лет работаю в школе, и вы самый худший класс, который мне доставался. Виталий и Данила, спрятавшись за впереди сидящими, переглядываются, улыбаясь. Тирановна. После уроков все у меня в классе. Пауза. Всем понятно? Пауза. Не слышу. Дети. Хором. Да, Ольга Тирановна. Интерьер. Класс Тирановны. День. После уроков класс Виталий сидит в классе. Заходит Тирановна. Тирановна. Кто это сделал? Пауза. Даю вам 5 минут посовещаться, чтобы решить. Будете сидеть тут, пока мы не узнаем, кто это сделал. Тирановна выходит из класса. Встает отличник Сережа Умнов по прозвищу Бен Аффлек. Бен Аффлек. Почему я из-за кого-то должен тут страдать? Катька. Я тоже с ним согласна. Виталя. Не обломайтесь, если посидите тут часок-другой. Чего вам дома делать? Все равно до ночи нас держать не будут. Ща поговнится и отпустит. Бен Аффлек. Мне надо делать уроки. Царь. Бен, завали-ка, а? Бен Аффлек. Это нечестно. Ты накосячил, а я страдай. Данила. Ба, у кого-то голос прорезался. Вот Бен топит. Женька. Его же родители в школу вызовут и накажут. А так всем нам ничего не сделают. Бен Аффлек. Мне еще надо к репетитору. Я уже опаздываю. У меня нет времени на это все. Никитос. Так, Бен, че ты разорался, спать мне мешаешь? Я тебя после школы градусником в сугроб воткну, если не завалишь. А пацаны мне помогут. Поможете ж? Виталя, Данила и царь. Хором. Ага. В класс заходит Тирановна. Тирановна. Ну что? Тишина. Ну сидите, сидите. Тирановна идет к выходу. Вскакивает Бен. Бен Аффлек. Ольга Тирановна, Ольга Тирановна. Царь. Шепотом. Я его прибью. Тирановна. Что, Сереженька? Бен Аффлек. Ольга Тирановна, это сделал Царев. Мы не должны страдать из-за него. Царь прижался к парте, спрятавшись за впереди сидящими. Тирановна. Царев, завтра к директору с родителями. Ты меня уже достал. Тирановна выходит из класса. За ней выбегает Бен. Виталя, Данила, Никитос и царь бегут за ним. Ловят его на выходе из раздевалки на первом этаже. Толпой воткнули его головой в сугроб за школой. Затем царь закидывает портфель Бена на 50 метров. Бен лезет по сугробам, ребята стоят и ржут над ним. Бен отряхивается от снега. Царь бьет его кулаком в лицо, разбивая нос. Царь. Смерть предателю. Виталя, Данил и Никитос хором. Смерть предателю. Бен идет в сторону школы. Царь. Куда? Бен идет. Виталий и Данила догоняют его. Бен Аффлек. Умыться. Виталя. Ты дурак, что ли? Снегом надо. Виталий и Данила помогают Бену умыть от крови лицо. Интерьер. Класс истории. День. Данила рисует на стуле учительницы истории мелом крест. На уроке она ходит по классу с крестом на заднице. Дети смеются. И старичка замечает, уходит, прибегает Тирановна, орет. Интерьер. Класс Тирановны. День. Тирановна орет. Спрашивает у Бена, затем у других. Но все лишь отрицательно мотают головой. Дети сидят в классе еще 2 часа. Тирановна разрешает им уйти. Экстерьер. Дорога из школы, зима, день. Данила. Не такая уж и железная эта Маргарет Тэтчер. Виталя. Нас голыми руками просто так не возьмешь. Мы еще ей покажем, кто тут главный. Интерьер. Квартира Штольманов. День. Батя. Так, юный поджигатель, пора тебе становиться и пожарником. Виталя. Что? Батя. Ты видел когда-нибудь пожарный танк? Виталя. Не-а. Батя. А хочешь? Виталя. Ага. Интерьер. Пожарная часть. Вечер. Батя. Нравится? Виталя. Ага. Батя. Ну иди поиграй. Виталя. Можно. Они все открыты. Батя уходит. Виталя лезет в пожарную машину. Играет в пожарного. Вылезает из машины, меряет каску пожарного и куртку. Шлем падает на глаза. Дерется с невидимым противником пожарным топором. Идет в соседнее помещение. Там под тусклым светом стоит пожарный танк. Виталий пытается залезть на него, не получается. Находит табуретку и с ее помощью встает на гусеницу и цепляется за ручку. Залазит на башню. Пытаясь залезть внутрь, висит на люке. Ноги до пола танка не достают. Подтягивается и вылезает. Управляет пушкой танка, играясь. Спускается, шарится по помещениям. Интерьер. Ангар пожарки, без окон, темнота, лишь лампа сверху. Под лампой мужики играют в классический покер и курят. Заходит Виталя. Батя. О, мой юный пожарник вернулся. Пожарный. Не пожарник, а пожарный. Пожарник – это тот, кто поджигает, а пожарный – тушит. Батя. Ладно, ладно, чё прикопался? Садись, Виталь, посиди, скоро пойдем домой. Виталий сидит и смотрит, как мужики играют в карты на деньги. Батя Виталий выигрывает. Они уходят. Экстерьер. Провинциальный город, зима, вечер. Батя. Маме скажем, что ходили гулять в пожарку. Про карты ни слова, понял? Виталий. Хорошо. Батя. Вот и отлично. Виталий. Пап, а как играть в этот покер? Батя, всему свое время, друг мой. Виталя, а почему карты не всегда открывают и все забирает тот, кто больше кинул денег? Батя, это называется блеф. Виталя, чего? Батя, игрок делает большую ставку, и ты можешь либо забить ее, либо дать больше, либо сбросить. Но ты же не знаешь, какие у него карты. Вот когда у него маленькая комбинация, а он делает вид, что большая, и кидает много. Это и есть блеф. Виталя, то есть врет? Батя, ну да. Иногда люди бросают много, потому что у них и правда большая комбинация. Тут можно и влететь, либо быть уверенным, что у тебя комбинация выше. Виталя, что-то я уже запутался. Батя. Потом объясню. Интерьер. Ангар, пожарки без окон, темнота, лишь лампа сверху. Батя Виталий играет в карты. Виталя смотрит. Интерьер. Квартира Штольманов. Вечер. Родители Виталия ругаются. Мама. Еще и ребенка с собой взял. Сам игроман, так еще и Виталию учишь. Батя. Ну, Марин. Мама. Чего, Марин? Еще раз Виталий попадет в твое казино, я с тобой разведусь. Ты понял? Батя. Понял, понял. Интерьер. Ангар пожарки, без окон, темнота, лишь лампа сверху. Батя Виталий играет в карты. Уходит с выигранным музыкальным центром. Интерьер. Ангар пожарки, без окон, темнота, лишь лампа сверху. Батя Виталий играет в карты. Уходит с выигранными лыжами. Интерьер. Ангар пожарки без окон, темнота, лишь лампа сверху. Батя Виталий играет в карты. Экстерьер. Провинциальный город. Зима. Вечер. Батя Виталий катит по улице колесо от КамАЗа. Доходит до сарая и оставляет там его. Интерьер. Квартира Штольманов. Утро. Батя. С днем рождения, Виталия. Батя Виталий дарит Витале энциклопедию для мальчиков. Виталия крутит ее в руках. Мама подходит и целует сына в щеку. Мама. Будешь галстуки завязывать, как джентльмен. С днем рождения. Мама уходит. Батя забирает книгу и открывает раздел «Руководство по игре в покер». Виталий улыбается. Батя прикладывает палец к губам. Батя. Пригодится в жизни. Пауза. И это еще не все. Пойдем. Батя дарит Витале лыжи и шапку-петушок с надписью «Лыжи». Виталя собирается кататься на них. Батя. Марин, смотри, юный Зимятов прям. Ржет. Мама. Ага, или Сметанина. Батя. Марин, ну какая Сметанина? Мужик же растет. Однозначно Зимятов. Виталя стоит одетый перед выходом и хлопает глазами. Виталя, ну я пойду уже, батя. Давай, чемпион. Виталя выходит на улицу. Там его ждет Данила. Виталя, видал? Показывает лыжи. А то рассказывает он мне. Такие только в космосе. Такие только в космосе. Батя у инопланетян отобрал. Вон, смотри, мой батя и тут такие надыбал. Данила. У меня все равно инопланетные, а у тебя земные. Мои все равно круче. Виталя. Нет, мои. Данила. Нет, мои. Виталя. Нет, мои. Данила. Нет, мои. Виталя. Надоело. Данила. Ага, пошли с горки кататься. Виталя. Пошли. Слушай, кто такой Зимятов? Или Сметанина? Данила. Да хер его знает. Ржет. А чё? Виталя. Да это батя меня ими назвал. Данила. Может, лыжники какие? Забей. Виталя. Ага. Виталий и Данила катаются с небольшой горки. Виталя. Что-то неинтересно. Данила. А пошли с линии покатаемся. Там горка что надо. Виталя. Не разобьемся? Данила. Ты че, зассал? Виталя. Я? Да не, это ты зассал. Данила. Пошли уже. Экстерьер. Железная дорога, зима, день. Виталий и Данила идут по железной дороге на горку, с которой катались на картонках. Виталя. Какой крутой уклон. Данила. Ты на картонке с него 100 раз съезжал. Че ты, зассал, да? Виталя. Ничего я не зассал. Данила. Тогда катись первый. Виталя. Ага, прям. Вот ты хитрая жопа. Все решает Цу-Ефа. Данила. Согласен. Аргумент. До 3 побед? Виталя. Ага. Виталя выигрывает Данилу в камень-ножницы-бумага со счетом 3-0. Данила встает на краю. Виталя. Ага, зассал. Данила. Ничего и не зассал. Виталя. Ну, катись уже. Данила отталкивается и едет. Быстро набирает скорость. Спустя несколько секунд орет. Его клонит в стороны, но остается на ногах. Виталя подходит к краю. Не едет. Данила орет снизу. Так и думал, что ты ссыкло. Виталий отталкивается, орет. Проехав 2/3 дистанции, наезжает на кочку, его клонит в сторону, кубарем скатывается с горы. Данила ржет. Виталий вытаскивает из сугроба сломанную лыжу и смотрит на здоровенную дырку на коленке. Виталя, батя меня убьет. Данила, да ладно тебе, первый раз, что ли? Виталия, ну, в принципе, да. Данила. Может, покурим? Виталя. Ага, надо успокоиться. Данила достает пачку балканской звезды. Данила. Блин, вся промокла. Виталя. Высуши зажигалкой. Данила. Как? Виталя. Дай попробую, мне штырь показывал. Виталя берет сигаретку, зажигает зажигалку и начинает водить быстро огнем по ней, так, чтобы она не загорелась. Виталя. Ну, вроде все. Виталий и Данила срывают ветки, ломают, зажимают сигаретки и курят. Интерьер. Квартира Штольманов. Вечер. Батя Виталий порит его. Батя. Нихера ты не Зимятов. Батя Виталий садится на табуретку, берет изоленту и начинает скручивать лыжи. Батя. На! Протягивает лыжи. Раз не умеешь на нормальных кататься, катайся на этих. Виталя. Я, наверное, завязал. Батя. Иди отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели. Пауза. Бросовый. Интерьер. Квартира другой бабушки Виталя в другом городе. Утро. Виталя стоит на пороге бабушкиной квартиры. Рядом с ним стоит мужик. Бабушка Виталя. Виталька приехал, внучек мой родненький. Мужик. Ладно, мелкого Штольмана передал, я поеду. Бабушка Виталия. А поесть? Мужик. Да не, спасибо, мне еще фуру под загрузку ставить. До свидания. Бабушка Виталия. До свидания. Мужик уходит. Бабушка Виталия. Виталий, я тебе такие щи приготовила, прям как ты любишь. Интерьер. Квартира другой бабушки Виталия в другом городе. Утро. Бабушка смотрит сериалы, Виталя сидит рядом с ней. К бабушке приходят гости, Виталя сидит рядом с ней. У бабушки застолье, Виталя сидит рядом с ней. Какая-то бабка. Михална, давай за Витальку твоего, внучку мою выдадим, родней будем. Бабушка Виталий. А то вот нужна мне прям такая родня. Раиса Степановна. Ах ты, шельма старая, ты же обещала внучку свою моему Алешеньке. Так нахваливала. Забыла, что ли? Какая-то бабка. Раиска, да нужен нам твой Алешенька. Мальчика-одуванчика вырастили. Все бегают с ним, как с писаной торбой. А вот Виталя, смотрите, какой самостоятельный. Какая-то бабка номер два. Михална, а это что, Маринкин? Бабушка Виталия. Маринкин, Маринкин. Какая-то бабка номер два. А я смотрю, рожа-то похожа. Смеется. Какая-то бабка. Михална, ну так что, женим Витальку на моей-то? Бабушка Виталия. Поживем, увидим, кем твоя-то вырастет. Какая-то бабка. Фи, посмотрите на нее. Раиса, прости меня. Как я могла этого променять на твоего Алешеньку? Еще вырастет наркоманом каким, как эти, что у нас в подъезде иголки разбрасывают. Бабушка Виталия. А ну, пошла из моего дома. Вон! Какая-то бабка номер два. Михална, а это что, Маринкин? Бабушка Виталия. Маринкин, Маринкин. Какая-то бабка номер два. А я смотрю, рожа-то похожа. Смеется. Дядя Витя. А ну, цыц! Бьет кулаком по столу. Дядя Витя отпивает, прихлебывая чай, поправляет беретку. Дядя Витя. Виталя, овец этих не слушай и двигайся туда, куда душе угодно. И выбирай женщин сам, никого не слушай. Ведь делать то, что нравится, высшая степень удовольствия. Понял? Виталя. Ага. Раиса Степановна. Михална, мужик у тебя какой? Да ты посмотри. Бабушка Виталия. Ты это, давай, на чужой каравай. Пауза. Не разевай. Какая-то бабка номер два. Михална, а это что, Маринкин? Бабушка Виталия. Маринкин, Маринкин. Какая-то бабка номер два. А я смотрю, рожа-то похожа. Смеется. Дядя Витя. Смеется. Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Бабки хором. Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Бабки и дядя Витя поют и пьют водку. Виталя смотрит на происходящее, хлопая глазами. Экстерьер. Двор другой бабушки, Виталя, в другом городе, весна, день. Бабки сидят на лавочке и разговаривают. Виталя сидит рядом, болтает ногами. Мимо проходит юноша маргинальной внешности. Какая-то бабка, плюет, наркоман. Мимо проходит девушка, вызывающая внешности. Какая-то бабка, плюет, проститутка. Из подъезда выходит сосед дядя Коля, изрядно пьян. Дядя Коля. Здравия желаю престарелым гарпиям. Кудахчите все. Бабки хором. И тебе привет, Николай. Дядя Коля. Украду у вас пацаненка, пусть с мужиками посидит. Бабушка Витали. С тобой, алкотой, ребенка опасно отпускать. Дядя Коля. Михайловна, я тебя умоляю. Вон в домино пойдем играть, у тебя на виду. Бабушка Витали. Внучок, пойдешь с дядей Колей в домино играть? Улыбнувшись, без ответа, Виталя мчит в сторону дяди Коли. Дядя Коля по-мужицки жмет Витале руку. Мужики играют в домино, Виталя сидит рядом и смотрит. Интерьер. Квартира другой бабушки Витали в другом городе. Вечер. В квартиру бабушки Витали заходит тот же мужик, что и привез его. Мужик. Ну что, готов, хулиган? Виталя. Ага. Бабушка Витали. Пусть мама позвонит, как приедет, хорошо? Виталя. Ага. Интерьер. Кабина фуры. Вечер. Мужик. Ну чё, навестил бабушку? Пирожков наелся? Виталя. Ага. Мужик. Ну а в целом-то как? Виталя. Как-то не очень весело и странно. Мужик. Что это? Виталя. Какой-то другой мир. Не такой, как дома. И люди другие, и порядки. Странно все это. Очень странно. Мужик. А что ты хотел? Люди ж везде разные. Я вот страну всю исколесил, каких только людей не видел. Все разные. Только одно у них общее. Бедность. Времена нынче такие. Все выживают. Ну ничего. Прорвемся. Не ссы. Интерьер. Мастерская. Утро. Полупьяный учитель труда Петрович молча смотрит, как дети пытаются сделать небольшие лавочки. Вздыхает, уходит. Дети бросают лавочки, играют в фишки. Интерьер. Туалет школы. День. Виталя, Данила и Никитос, всем по 12 лет, курят. Данила. Пацаны, тема с фишками все. Уже никто не покупает, даже шкеты. Так что, Виталь, твое ведро фишек теперь просто картон. Нужна новая тема. Виталя. Можешь в карты, в покер. Данила. Какой покер? Ты сам-то в него умеешь играть? Виталя. Ага, меня батя научил. Но там базару нет, сложно. Никитос. В тушку надо. Старшаки вон в нее играют. Виталя. Научишь? Никитос. А хули там в нее играть? Считай, уже умеешь. Достает карты из портфеля. Данила. Ты че, карты с собой таскаешь? Никитос. Да, они не просто карты. Смотри. На картах изображены полуголые женщины. Никитос слюнявит палец и трет по одежде женщин. Она исчезает. Данила. Хера, ты маг и волшебник. Дай мне эти карты пох... Никитос. Ага, чтоб они потом слиплись. Иди ты. Виталя. Так как в тушку играть? Никитос. Все просто. Всего две карты и один круг торгов. Правила игры еще проще. Туз 11, картинки по 10. Дальше по номиналу, кроме шестерок, которые по 12. И семерки бубен. Она джокер. складываешь все одномастные или однономинальные. Семерка бубен складывается с любой картой и дает плюсом 11 очков. А если второй картой шестерка, то 13. Максимальная комбинация семерка бубен и любая шестерка. Называется КамАЗ. 25 очков. Затем две шишиги. 24 очка. Вертолет. 23 очка. И так далее. Пауза. Понятно? Данила. Нихера не понятно, но очень интересно. Виталя. Будем играть в команде. Данила. Че делать надо? Виталя. Видел в фильме про шулеров? Как они знаки друг другу подают. Вот и мы будем. Куш делим на троих. Никитос. Я тоже буду играть. Надоело со стороны на все смотреть. Виталя. Говно вопрос, Никитос. Интерьер. Мастерская. Утро. Полупьяный учитель труда Петрович молча смотрит, как дети пытаются сделать небольшие лавочки. Вздыхает, уходит. Дети бросают лавочки, играют в карты. Данила играет агрессивно, разгоняет рынок с 10 копеек до невероятных высот, а потом сливает, когда у Виталия и Никитоса комбинация больше. Данила блефует и выигрывает с 8 очками. Виталий еще в игре, а Данила и Никитос сливают карты, подглядывают комбинации других, подают знаки. Виталий выигрывает. Интерьер. Заброшенный туалет за школой. Утро. Виталя, Данила и Никитос курят и делят выигрыш. Данила. Вот это неплохо. Виталя. Это все мелочи. Нам нужна крупная рыба. Бориска. Никитос. Сын мэра? Данила. Да он недавно только пришел. А если сдаст? Виталя. Да хотел бы сдать. Уже сдал бы. Он ж видел наше игрище. Никитос. А бабок ему-то папашка заряжает норм. Мне-то никогда столько не давали. Интерьер. Мастерская. Утро. Полупьяный учитель труда Петрович молча смотрит, как дети пытаются сделать небольшие лавочки. Вздыхает, уходит. Дети бросают лавочки, играют в карты. Виталя. Бориска, а ты чё, будешь играть? Бориска, а можно? Виталя, а есть на что? Бориска, кент у меня полпачки и сотка. Виталя, заходи, гостем дорогим будешь. Интерьер. Заброшенный туалет за школой. Утро. Виталя, Данила и Никитос курят кент и делят выигрыш. Никитос, хорошие сигареты, не балканка. Виталя, согласен. Данила, повторим завтра? Никитос, конечно, повторим. Бензу куплю в мод свой. Данила, прокатишь? Никитос, его сначала надо починить. Там что-то не работает. Пауза. А потом прокачу. Данила, ништь. Интерьер. Мастерская. Утро. Полупьяный учитель труда Петрович молча смотрит, как дети пытаются сделать небольшие лавочки. Вздыхает, уходит. Дети бросают лавочки, играют в карты. Виталий, Данила и Никитос играют командой и по очереди выигрывает каждый из них. В мастерскую заходит директриса с комиссией. Видит происходящее. Орет. Директриса. Всех на педсовет на предмет отчисления. Интерьер. Квартира Штольманов. Вечер. Мама орет на Виталю. Отец молчит. Мама. Весь в отца. Батя. А чё это в отца-то? Мама. Молчал бы лучше. Батя. Молчу. Мама. Виталик, если тебя отчислят, отправлю тебя в интернат. Будешь там учиться со сбродом всяким. Батя. Марин. Мама. Сил моих на вас нет. Мама уходит. Батя. Шепотом. Ну, хоть в плюсе. Виталя. Шепотом. Ага. Батя. Мой сын. Интерьер. Коридор школы. Утро. Виталя. Бориска, ты ж понимаешь, что нам всем жопа? Бориска. Понимаю. Батя орал. Виталя. Поможет? Бориска. Не знаю. Данила радостно несется по коридору. Данила. Педсовет перенесли. Виталя. Серьезно? Откуда знаешь? Данила. Тирановна сказала. Виталя. Огонь. Данила. А еще она сказала, что наш карточный клуб будет месяц у нее полы мыть. В полном составе каждый день. Виталя. Да брось ты. Народу много. Быстро справимся. Интерьер. Мастерская. Утро. Виталий и Данила прибивают гвоздями чей-то портфель к подоконнику. Никитос набивает чей-то портфель стружкой. Стоят, смотрят. Ржут. Мальчуган пытается отодрать лямку портфеля от подоконника. Другой рассыпал стружку по всему коридору. Никитос. Может, до дяди Арменки после уроков дойдем? Ударим по рулету. Жрать что-то очень хочется. Данила. Никитос, тебе всегда жрать хочется. Прокорми, поди, такой танк. Никитос. Ну я же не виноват, что у нас, у Вагоновых, все такие здоровые. Данила. А на что жрать-то? Мамкины деньги уже закончились. А в карты мы месяц уже не играем. Никитос. Кстати, а когда педсовет-то будет? Виталя. Да, походу, после приезда Борискиного бати в школу совсем отменили педсовет. Данила. Правильно, он ж компьютерный класс открыл. Походу, амнистия. Виталя. Хорошо иметь влиятельных друзей. Никитос. А мы его разуваем постоянно. Виталя. Одно другому не мешает, с него не убудет. Думаю, пора начинать работу карточного клуба. Никитос. А если спалят? Виталя. На фишку кого-нибудь поставим. Данила. Кого? Виталя. Того, кто не играет в карты. Со всех игроков организуем сбор на безопасность. Фишковой будет получать булку и чай из столовки. Все довольны. Данила. Вот это у тебя башка варит, Виталя. Виталя. А то. Интерьер. Мастерская. Утро. Пасмурно. Полупьяный учитель труда Петрович молча смотрит, как дети пытаются сделать небольшие лавочки. Вздыхает, уходит. Дети бросают лавочки, играют в карты. Интерьер. Проселочная дорога. Утро. Виталий и Данила, обоим по 10 лет, идут в школу. Данила. А пошли по косенькой. Виталя. Через кладбище? Данила. Ты чё, призраков испугался? Виталя. Да пошел ты. Данила. Ты чё, призраков испугался? Виталя. Ну ты даешь. Данила. Ага. Виталя. Так еще и короче на треть примерно. Виталий и Данила сворачивают в переулок, идут по частному сектору, подходят к кладбищу. Данила. Зловеще. Добро пожаловать в ад. Виталя, вот сейчас вообще не смешно. Данила, а ты помнишь, в зловещих мертвецах они вылезали из могил и жрали людям мозги? Виталя, ты в безопасности. Виталий и Данила идут по кладбищу. Вдали сидят старшаки. Кто-то из старшаков. Эй, шкеты, айдай сюда. Данила, пошли, типа не слышим. Виталий и Данила ускоряют шаг. Кто-то из старшаков. Вы чё там, оглохли, что ли? Если я встану, то вы ляжете. Виталя. Дань, да это, походу, из нашей школы типы. Пошли, подойдем. Данила. Ага, и как наколупают нам? Виталя. Ты чё, зассал? Данила. Да ничего я не зассал. Виталя. Ну так пошли. Данила. Пошли. 5 старшеклассников, всем по 15-16 лет, сидят на лавочке у могилы и курят. Один резко обхватывает Виталю за шею и трепет за ухо. Данила встает в стойку и готовится к битве. Тимур. Ну-ка вы посмотрите, кто это у нас такой смелый? Остальные ржут. Виталий выдирается из объятия Тимура и ринулся к Даниле. Встает в стойку рядом с ним. Старшеклассники ржут еще сильнее. Тимур. Вы кто такие, Шантропа? Данила, дерзко. А вы? Кто-то из старшаков. Смотрите, моська лает на слона. Старшеклассники ржут. Тимур. Ну так кто такие? Откуда? Виталя. С Шанхая мы. Кто-то из старшаков. О, так мы еще из Шанхая. Тимур. Ну вам точно пиздец. Данила. Я брату все расскажу. Он недавно с ВДВ вернулся. Жопа вам будет, понял? Кто-то из старшаков. Ути-пути, брату он расскажет. Тимур ржет. А брат у нас, простите, кто? Данила. Леха Алексеев. Старшеклассники перестали ржать, посмотрели друг на друга. Тимур. То есть ты, мелкий говнюк, обожравшийся дерзина, брат три Алексея? Данила. Да, здоровый говнюк. За нас еще и штырь впряжется, если что. Тимур. Это точно Лехин брат, такой же охуевший. Замахивается на Данилу, но в последний момент убирает руку. Ладно, живи, щегол. Данила. Спасибо. Тимур. А чё-то я вас тут ни разу не видел. Данила. Да, мы в первый раз. Тимур. Куришь? Данила. Ага. Тимур. Дай-ка сигаретку. Данила достает мятую пачку балканской звезды, вытаскивает сигарету и протягивает Тимуру. Тимур. О, балканка, неплохо. Пацанов-то подогрей тоже. Данила. А херово им не станет? Тимур. Слышь, Лехин брат, ты не борзей, а то леща точно словишь. А уж с Лехой я потом объяснюсь. Данила. Ладно. Данила раздает всем по сигаретке, Виталий тоже. Тимур. А че это братишка твой какой неразговорчивый? Как звать? Виталя. Виталя. Все курят, шутят шутки. Данила. Ну мы пойдем? Тимур. Давай, Лехе привет мочи. Данила. Давай.